это только миг, а может это только шаг. Я тебя коснусь своей рукой. Не надо прятать грустных глаз, дороги выбирают нас, но часть тебя останется со мной. Нет, нет, нет, я не забуду тебя, и дыхание уходящего дня навсегда соединил нас с тобой. Это день твой и мой, твой и мой. День твой и мой. Быть может, где-то далеко тебе придется нелегко, и колесо удачи повернется вспять. Тогда ты вспомни этот миг, тогда ты вспомни этот шаг, и через время ты найдешь меня опять.